Очнулся, щенок? Презрительно усмехнулся дядя Дэн. Что, в самом деле возомнил себя орлом? Думал, управы на тебя не найдется. Ну, чего молчишь? Грег не отвечал. Да и что было ответить? В одном сомневаться не приходилось. Дела его плохи. Настолько плохи, что вообразить трудно. И теперь уж не выкрутится. Все-таки отвернулась от него удача. Вспомнил о ждущих внизу его возвращения спутниках и не смог удержать тихого мученического стона. «Плакать собрался?» — хмыкнул дядя Дэн. «Не советую. Ты слезы побереги, чтобы надолго хватило. За все сполна расплатишься. И что племянник ты мне, тем хуже для тебя. Своим предателям втройне пощады нет». Раненый охранник повел из стороны в сторону шеей, словно тесен ему стал воротник. Грег вспомнил вдруг, отчего его лицо показалось ему знакомым. Ну, конечно же, тот самый боевик из троицы, ворвавшийся к нему в дом. Жив, значит? Не укокошила его Нэнси? Нэнси, где она? Что с ней? Суждено ли им когда-нибудь встретиться? Теперь один шанс из миллиона. Нет, и этого одного уже, наверное, не осталось. Затасковал, гаденыш? Дэн пристально следил за выражением его лица. Тоскуй, тоскуй, это лишь начало. Ты, кажется, хотел, чтобы я тебя отсюда сопровождал. Я, пожалуй, так и сделаю. Поеду вместе с тобой. Покажешь мне, где прячешь сумку. Кому ты, дурачок, мозги пудрил, будто никакого отношения к ней не имеешь? Я ж тебя насквозь вижу. Только попробуй дурачить меня. И Грег явственно ощутил, что тот действительно видит его насквозь. Мелькнула бредовая мысль отдать ему наркотики в обмен на свободу Нэнси, Лу и Даниэля, но тут же погасла. Не станет Дэн с ним торговаться и без того получит все, что пожелает. Единственное, на что, может быть, удастся его уговорить, чтобы прикончили сразу, не мучили. «Спасибо скажешь, если умереть тебе спокойно дадим», — усмехнулся дядя Дэн. «По-прежнему в молчанку играешь? Ладно, до утра у тебя будет время помолчать, подумать. Да и мне отдохнуть немного не помешает. Весь сон мне перебил, паршивец. Сяо, отведи племянничка в синюю гостевую». Нацепи браслеты и глаз не спускай. Парнишка, он шустрый. Откуда только все взялось? Понаблюдал, как тот защелкивает на греговых запястьях наручники, добавил. И поаккуратней там. Я знаю, у тебя с ним свои счеты, но он мне завтра нужен целым и невредимым, с нормальной башкой. Все, ступайте. Устал я от вас. Откинул на спинку кресла голову и закрыл глаза. Грег обреченно поглядел на уставившийся на него острый белый клинышек дядиной бородки и тяжело поднялся со стула. Где синяя гостевая, он знал, однажды ночевал в ней. Небольшая комната в конце коридора с синими шторами и синими обоями. Для таких, наверное, как он, мелких сошек. Впору было поблагодарить дядю за такую отеческую милость. Мог ведь приказать и в гараж бросить, чего церемониться. Может быть, и Нэнси томится сейчас...